Глава 10. «Что ты такое?» — пробормотал я. «И откуда выполз?» Рука уже сама тянулась к мечу на поясе, но как-то нерешительно. Увесистый широкий клинок с закругленным наконечником, обычное оружие северян, казался бесполезной зубочисткой против этой махины. По сравнению с гигантским уродцем, что вышагивал на меня из-за деревьев, даже великанша Модгут выглядела бы красоткой. Она хотя бы отдаленно напоминала человека, а этот скорее походил на вымахавшую розеток в 5-10 гориллу, вместо шерсти, покрытую темной серо-зеленоватой кожей. Приземистый, если это слово в принципе можно применить к туше в полтора моих роста высотой. Скрюченный, с кривыми короткими ногами и огромным брюхом. Зато руки у уродца, напротив, оказались непропорционально длинными и доставали чуть ли не до земли. Безволосая голова, большую часть которой составляла выпирающая нижняя челюсть с двумя острыми клыками, узкий лоб и близко посаженные глазки, грозно зыркающие на меня из-под кустистых черных бровей. Единственной растительности на теле этой самой страхолюдины. Только две вещи выдавали в лесном госте разумное существо. Набедренная повязка из грязной серой ткани размером с парус драккара и огромная дубина, которой уродец не замедлил воспользоваться. Подобранная, а скорее попросту выломанная где-нибудь неподалеку деревце, свистнула в воздухе, и я еле успел пригнуться. Уродец тут же замахнулся снова, ударил, но на этот раз я ударил в ответ. Время послушно замедлилось, и я без труда увернулся от дубины и рубанул по сжимавшим ее пальцам. Надежная сталь не подвела, меч рассек кожу, и на снег брызнула кровь. Не алая, как у человека, а темная, почти черная. Уродец заревел и поспешил сравнять счет. Ударил свободной рукой. Кулак с мою голову величиной прилетел в трофейный щит, который я еле успел подставить. Здоровье сняло немного, но на ногах я все же не устоял. Отлетел шагов на 5-10 и пропахал лопатками снег. Если бы не короткие ножки, уродец запросто бы размазал меня прежде, чем я вскочил и снова ускользнул от его дубины. Так, посмотрим. Горм Костолом. Тролль 27 уровня. Сила 25. Телосложение 19. Подвижность 8. Восприятие 1. Воля 2. Тролль. Мог бы и сам догадаться, кем еще могла оказаться здоровенная обезьяноподобная хреновина с зеленоватой кожей и весьма примитивным разумом. Похоже, человеческие пределы значений характеристик для троллей не работали. Сила Горма Костолома, что-то подсказывало, что прозвище он получил неспроста, основательно перевалила за двадцатку, да и телосложение отставало не сильно. Зато воля и восприятие хромали на обе ноги. Ни выдающегося ума, ни острого зрения демиурги этого мира троллям не отсыпали. Иными словами, Горм был малость подслеповат, иначе бы уже давно изловил меня среди деревьев и вколотил своей дубиной в землю. Но пока мне кое-как удавалось не только уворачиваться от его страшного оружия, но и иногда даже бить в ответ. Хис не отставал, как мог путался у тролля под ногами, рычал и кусался. И его зубастую морду и мой клинок по самую рукоять покрывала дымящаяся на морозе черная кровь. Но Горм ничуть не сбавлял оборотов. Напротив, похоже, становился только напористее и злее. И как прикажете его воевать? Запредельной расторопностью тролль не отличался, так что пока я не потерял и четверти шкалы здоровья, но две другие стремительно таяли, и что-то определенно закончится раньше, то ли Горм, то ли мой запас выносливости и духа. и пока что второй вариант выглядел куда более вероятным. Я вертелся волчком, контратаковал, жался к деревьям, среди которых троллю сложнее было орудовать дубиной. Беспощадно резал его по пальцам и рукам, но все же отступал. А Горм пер вперед, слишком длиннорукий, огромный и толстокожий, чтобы я мог нанести ему серьезный урон. Раз! Похоже, мое везение или возможности хранившего меня бога закончилось. Я слишком увлекся, пытаясь дотянуться до болтавшегося передо мной жирного тролленного брюха. И Горм тут же наказал меня за излишнюю наглость. От удара громадного кулака из моих легких разом вышел весь воздух, а сам я отлетел назад и врезался спиной в ель. Здоровье разом упало ниже половины, и я тут же перестал чувствовать левую ногу. Похоже, повредил позвоночник. Даже игровое тело Антера имело свой запас прочности, и я стремительно приближался к его пределу. Щит треснул, а меч улетел куда-то в сторону и скрылся в снегу. Хиз буквально исполнял фигуры высшего пилотажа. Огромный черный ворон увернулся от неуклюжего взмаха дубиной. Взмыл вверх, прямо на лету перекинулся в волка и вцепился в длинное зеленое ухо Горма. Тот заревел. Похоже, острые зубы фамильяра нащупали какую-то особенно чувствительную точку. Но если и так, сил тролля боль не лишила. Он бросил дубину, обеими руками обхватил вцепившегося в него Хиса, оторвал вместе с половиной уха и с размаху приложил об дерево. Хис, не издав ни звука, свалился в снег безвольным комом черного меха. И тут же растаял, удрал в мир духов залечивать раны, оставив меня одного с голыми руками. За неимением лучшего я вытянул из инвентаря посох Гримнера. Дурацкая затея — лупить палкой по шкуре, которую еле прорубал меч. Но хоть какое-то оружие все же лучше, чем ничего. Тролль с утробным урчанием устремился ко мне, явно собираясь снова отправить меня к Хель. А я даже не испугался. Плескавшаяся внутри ярость выжигала и страх, и даже базовый инстинкт самосохранения. Я шагнул навстречу Горму, точнее, запрыгал. Левая нога до сих пор упорно отказывалась слушаться. «Иди сюда, зараза!» Я дважды стукнул кончиком посоха по земле. «Я тебя вы...» «Получен новый предмет!» Я не успел дочитать огромное сообщение, которое выкатила мне система. Посох Гримнера в моих руках задрожал и начал меняться. В мгновение ока выпрямился и удлинился примерно на полметра. Узловатые сучки вытянулись, а дерево под моими пальцами из шероховато-неровного стало гладким, отполированным. А там, где только что торчал обрубок, появилось острие из серебристого, почти белого металла. Копье! Никогда, ни в реале, ни даже здесь я не пытался овладеть метательным оружием. Но тело уже действовало само. Я подкинул неожиданную обновку в воздух, на лету перехватил и, почти не целясь, бросил. Копье скользнуло по пальцам, свистнуло, устремляясь к Горму, и с влажным хрустом вонзилось в левый глаз, пробивая череп насквозь. Рана тяжелая, но для тролля, в общем, не смертельная, даже для гиганта 27 уровня. Горм жалобно заворчал, взмахнул руками, по инерции сделал еще два шага вперед и рухнул в снег. Земля под ногами вздрогнула. Горм Костолом, 27 уровень, убит. Вы получаете 2700 очков опыта. Тролль, наконец, подох. Но бой еще не закончился. истинное зрение выловило среди деревьев еще один алый силуэт. Не такой огромный, как почивший враг, и все же слишком уродливый и массивный, чтобы принадлежать человеку. Но я уже не боялся. С таким оружием даже неумеха справиться с кем угодно. Сам еще не понимая, что делаю, я вытянул руку. И волшебное копье задергалось в ране. С хлюпаньем выскочило и послушно легло обратно в ладонь. «Твоя очередь, уродец!» Прорычал я, ковыляя к спрятавшемуся среди елей второму троллю. Поменьше. «Сейчас!» Но тот и не думал сражаться. Тролль или троллиха, тролленок, отшвырнул дубину и рухнул на колени, вытягивая вперед уродливые длинные руки. «Пощади! Не убивай!» — завопил он. «Йорд не враг!»